На другой день, 5 ноября, Сенат собрался для постановления приговоров над подсудимыми. Первый начал говорить сенатор Волков. Читанные сему собранию показания и признания взятых под стражу узников содержат в себе такие деяния, из которых всякое бесчеловечно, законопреступное и, следовательно, жестокого наказания достойно. Но сие наказание божескими и гражданскими законами уже предопределено и не остается более как токмо произнести и исполнить законами определенное. Но когда обращаем мы свой взор на наружные окрестности талика вдруг учинившихся злодеяний и в их наружностях хотим найти прямой того источник, то видим ясно, что каждое из них, из этих преступлений, становится несравненно величайшим и жесточайшего наказания требующим. Видим, что первопрестольный град – самая средина оного, воззрелище священных мест и монарших чертогов, вместо того, чтоб и самые буйственные сердца приводить в чувство и благоговение, были местом сего богомерзкого позорища. Видим не разбойника и убийцу по совершении своего злодеяния тотчас укрывающегося и в самом остервенелом своем трепещущего от одного имени правосудия, но великое множество народа на спасательные ему законы восстать дерзающего, и, что злее, преступлениями своими, святотатством и священноубийством торжествующие. Видим свет в недоумении, каким образом народ, набожным всегда и государю своему, и законом, повиновением, на таликую степень могущества и славы вознесенной, и повсюду победоносной, мгновенно мог забыться и грозные неприятелям руки обратить на самоубийство. Видим отечество, требующее от законов неистовым своим сынам наказания. Видим церковь, пастырскую кровью обогренную и отмщение вопиющую. Со ужасом, смотря на сии наружные окрестности, не меньше предложит нам соболезнование, когда разбираемый прямой таликого зла источник не потому, чтоб он и рыгал всегда подобным ядом, или чтоб таковых же бедствий паки ожидать надлежало, но единственно по размышлению, коль пагубны роду человеческому вообще слепота, суеверие и корыстолюбием частных и малых людей воспламененная ревность не к Творцу и святой вере, но к обряду или месту с явным почти истинной веры и богослужения забвением прилепленное, и коль насильственно, но неизбежно самому нежному и человеколюбивому сердцу употреблять строгость, когда под кроткую державу единая взаимная любовь друг к другу, видимо, быть имела б. Здесь видим солдата Бякова и фабричного Илью Афанасьева, каждого отвергнувшего свой крест, то есть свое звание, предавшихся лицемерству и сребролюбию, сделавшихся собирателями стяжания Божией Матери, никогда благих наших не требующей, но только добрых наших ближнему делу взыскующей. Видим сих самозванцев, по мере приобретаемого стяжания, обративших большее на себя внимание. Видим некоторых из духовенства, имени сего и своего, впрочем, весьма почитаемого сана недостойных, презирающих слепоту людскую, смерзкую, пред всевидящим радостью богослужения, вторжище обратящих и руки к принятию гнусной мзды простирающих. Видим но с большим еще соболезнованием некоторых из начальников, кои вместо того, что предписанный законами порядок тотчас восстановить, слабостью своею подтвердили сие неустройство, и столько оному возраста допустили, что едва покойный преосвященный хотел токмо сие собранное мирское стяжание предохранить от неизбежного расхищения Бяковых и Афанасьевых, то собственное сих людей корыстолюбие обратило законный поступок в грабеж и святотатство и было единственным подвигом всех из того следовавших зол. Имея такое о судимом нами происшествии и его окрестностях понятие, заключение из того проистекает само собою, а именно, надлежит сделать удовлетворение законам с твердостью и потом утешить и утешиться. И потому, первое, из облеченных и повинившихся в убийстве преосвященного Амвросия казнить смертью не токмо как убийц, но как злейших из всех мятежников. Второе, всех приличившиеся участниками того убийства, монастырского грабежа, осквернения священных мест, поругания святых икон, разбития карантинных домов и больниц, как безумным паче стремлением в сие заведены, нежели в самом деле толь богомерзкое имели намерение, то наказать их на теле и сослать в каторжную работу. Третье. Солдата Бякова и фабричного Афанасьева, как вредных обществу лицемеров, наказав на теле, послать в Соловецкий монастырь в заточение. Четвертое. Прочих пойманных, но в убийстве и грабеже неизобличенных, виновных в том, что к толпе злодеев приставали, наказав плетьми определить в казенные работы. Пятое. Остающихся освободить без наказания, хотя, несмотря на их непризнание и неимение в злодеянии доказательств, самое забрание их под стражу утверждает, по крайней мере, столько, что они подвели на себя подозрение, но для таковых и одно сидение под стражу довольным уже есть наказанием. Но напротиву того, удовлетворяя правосудию, надлежит удовлетворить и благодеянию законов. Господин генерал-поручик, сенатор и кавалер Петр Дмитриевич Еропкин был единый первый, который верностью своей к ее императорскому величеству, любовью к отечеству и мужеством, сана его достойным, унял сие стремительное буйство и восстановил первую тишину. Благородная его душа не требует за подвиг свой воздаяния, но наше признание тем не меньше ему принадлежит. Так сделаем начало, чтоб признание добродетели было самым лучшим за добродетель воздаянием. Сим образом исполним мы наш долг, исполним ожидания Отечества и света, омоем крови невинных, нанесенное на неповинный российский народ пятно. Но, зная чувствительное и человеколюбивое сердце ее императорского величества и ведая, калика оно сострадательно несчастью самых горших преступников, срастворим кровь их нашими слезами и, отдав сей долг человечеству, утешимся, наконец, что сие самое случившееся зло послужит к разгнанию слепоты, к расширению познания и просвещения, и придаст новое всем и каждому поощрение с толикою ревностью трудиться о воспитании и благонравии, с каким твердым духом и премудрым предусмотрением августейшая наша монархиня, неутомленные о том труды, подъемлет».